Глава 15. Эта девочка малолетка. Я честно думал, что она свалит через пару дней, но нет, ни хрена. У меня не было 3 недели, и вернувшись в клуб, я снова вижу ее. В легкой куртке эта святая наивность уже протягивает бабло какому-то хмырю, корчащего из себя немощного. Я думаю, она заметит эту халтуру, но нет. Ангел даже не видит этого фальшивого дешевого театра. В ней действительно словно что-то от ангела. Настолько чистая, невинная, неискушенная еще жизнью кукла просто жалеет этого придурка, который уже жаждет получить ее бабло. Ее лицо в момент, когда толкаю костыли упыря, просто надо видеть. Глазища ее большие становятся. Вся подбирается, еще и вычитывать меня начинает. Хотя вижу, что меня все же боится. Чудная, странная девка, просто до ужаса. И такая еще зеленая, что мне хочется посадить ее в колбу стеклянную и просто охранять от происходящего вокруг дерьма. Ямочки на ее щеках сводили меня с ума, тогда как я даже пальцем не смел ее тронуть. Она слабая, но гордая, и меня бесит эта ее мнимая самостоятельность, которую ангел так усердно пытается мне показать, что даже забавляет. И я не часто в клубе. Всем заведует Тоха. Но когда смотрю на нее, это всегда занятно. Ангел, она чем-то похожа на него. Такие же огромные глаза, кукольная внешность, тонкий и нежный голос и хрупкое телосложение, скрывающееся за балахоном явно огромной на нее формы. Кукла с трудом даже ведро с водой поднимает, и я не понимаю, какого хрена эта девочка все еще делает в моем клубе. Ее поведение, мягко говоря, странное. Малая то бледнеет, то краснеет передо мной, притом по-настоящему. Видно, что играть она пока не научилась. То она шарахается от меня, то наоборот, караулит под клубом, не пойми на какой черт, что мне не нравится. Но и замену ей не ищем, так как работает старательно. Малая часто сидит в своих книгах, забившись в один из углов зала, и я понимаю, что тогда она не врала и не корчила из себя ничего. Она такая и есть, святая, блядь, невинность. Странная девочка, и такая зеленющая. Она меня чем-то раздражает, своей этой наивностью и чистотой, наверное. От ангела аж вибрация этой чистоты исходит. Но я не смотрю на нее, как на женщину, и вообще стараюсь не глазеть. Да и не женщина она никакая, кожа до кости, волосы длинные, глазища в пол лица. Одна забава — заставить ее смущаться, что происходит каждый мать его раз, когда ангел видит меня. Тогда она краснеет, поджимает губы, и я снова вижу эти охренительные ямочки на ее щеках. Я собираюсь уезжать вечером, но новость о краже в моем заведении срывает нахрен мои планы. Я ненавижу крыс. Я их на дух не переношу и всегда душу, особенно если это случается на моей территории. И какое же мое удивление, когда Марина указывает именно на ангела. Девчонка. Ее глаза становятся по 5 копеек. И, конечно, я не верю, что эта мелочь может что-то спиздить. Однако ее обвиняют при всех. Из какого-то хрена она еще начинает брыкаться, чем вызывает еще больше вопросов. Я ловлю ее просто за секунду. И, таща к столу, ангел слишком слаба и напугана, чтобы упираться дальше. Обыскать ее приходится прямо в зале, зажав между собой столом. И это не нравится мне от слова совсем. Ангел не шевелится даже, пока я ее обыскиваю. Она замирает, точно ежик. И как только я к лодыжке ее прикасаюсь, сразу ощущаю, как сильно она дрожит. Аж подкидывает, блядь, ее. Хочется выругаться, но я сцепляю зубы, быстро прохожусь по ногам, бедрам, тонкой талии, улавливая легкий яблочный запах девчонки. И мне не нравится моя реакция на нее. Она не должна быть такой, только не к ней. Девочка не шевелится, пока я проверяю ее карманы, и, кажется, даже не дышит. И я же радуюсь только одному, что это я ее лапаю, а не кто-то другой, поскольку это бы мне уж точно не понравилось. Как только отпускаю мелкую, Тоха выходит с ее рюкзаком, в котором, конечно, нет никакого телефона, и почему-то мне хочется знатно выругаться. «Отдай ей рюкзак, пусть домой шурует!» И рычу, хотя злюсь на себя. Нехрен было этот цирк устраивать, да еще и у всех на виду. Но так было нужно. Необходимо просто. Здесь все свои. Тоха, Хаммер, Фил, с которыми вместе с детдома. Алена, которую знаю больше 10 лет. Без доверия хрен бы что-то получилось. Это основа. И воровства под боком я терпеть не буду. И никогда не стану. А где она, Бакир? Я не вижу ее. Тоха подходит ближе, и я перехватываю рюкзак у него из рук, однако тоже малую в зале больше не нахожу. Иду к входной двери. Уже настежь открыто. «Влад, где малая?» «Линка?» «Ушла. Убежала, точнее. Пуля вылетела отсюда». «Блядь, я тебе что сказал? Дверь не открывать!» Напрягаюсь почему-то. Хочется курить, но еще больше хочу найти малую и вернуть сюда. Посадить в хрустальную колбу и смотреть. Не трогать. «Так я думал, все уже. Она же не брала ничего». «Думать буду я, Влад! Черт возьми!» Я выхожу на улицу, машинально доставая сигареты. Уже ночь на дворе. Все, сука, твари повылазили, и эта святая невинность куда-то свалила без рюкзака и явно без денег.